Глава 32. Как мне открыли глаза. За 2 месяца Москва привела меня в чувство душеспасительными беседами с подругами и деловыми переговорами с коллегами по телевизионным проектам. Вернулась обратно в Екатеринбург. В первое время мне очень помогла поддержка ребят из уральских пельменей, несмотря на то, что, например, у Брикоткина была противоположная политическая позиция. В целом коллектив относился к моим экспериментам как-то средне между равнодушием и умеренным позитивом. Хочешь участвовать — дело твое, главное, на репетиции не опаздывай. Ну и все понимали, что на новой волне моей популярности свои плюшки получал и сам коллектив, для которого моя госдумовская эпопея также стала источником вдохновения. Ребята близко к сердцу восприняли то, как со мной обошлись мужики-политики, поэтому решили силой комического искусства дать достойный ответ. Так появился номер, где достаточно едко, но близко к правде, обыгрывалось предварительное голосование. Ролик стал хитом Ютуба, его показывали и по ТВ. И я знаю, что ряд адекватных руководителей одной очень единой партии искренне над ним хохотал, понимая при этом, что ничего изменить они не смогут. И сколько бы сатиры ни снималось, система еще очень долго останется неизменной. Меня до сих пор спрашивают, не жалею ли я, что согласилась участвовать в том представлении. Большой соблазн ответить, что да, жалею. Только нервы вымотали. Но сегодня я готова признать, что благодаря тем событиям мне удалось выйти из уютного равновесия, испытать себя в новых, неблагоприятных условиях и сильно повзрослеть, пересмотреть свое место в этом мире. Когда я писала книгу, с интересом прочла и просмотрела свои старые интервью 4-5-летней давности. С какой легкостью я жила в настоящем, наслаждаясь тем, что есть. Я, как красивая птичка, жила в большой просторной клетке, не подозревая, что за ее пределами находится безграничный мир, готовый тебя принять. Выборы меня закалили. Мне пришлось научиться работать в очень неблагоприятных условиях, соотносить свои действия с более широкой аудиторией. И, в отличие от зрителей наших концертов, в этой аудитории далеко не все готовы тебе аплодировать. Да, наверное, это один из важных итогов. Я стала мыслить шире, глобальнее, что ли. Но главный вывод я сделала только через год. Осенью 2017 года я практически случайно встретилась с человеком, который в течение 10 минут все мне объяснил. Разговор в кругу общих знакомых длился уже пару часов и внезапно вышел на тему политики. «Нет, я больше никогда ни в каких выборах участвовать не собираюсь, наелась, хватит», — уверенно заявила я. «Почему же?» — удивленно спросил собеседник. «Я актриса, ну какая мне дума? Там нужны всякие специалисты, юристы, там экономисты, чтобы они сами решали проблемы людей. В Думе нужны разные люди. Это же не проектное бюро, которое занимается только лишь латанием хозяйственных дыр. Например, я. Нужна я там? Вы никогда не задумывались, в чем ваша главная сила?» — пустился он в рассуждение. «Сила школы Станиславского», — отшучивалась я. «Сила творчества, которая дарит зрителям улыбку». «Не то». «Вот смотрите. Вы не так давно проводили конкурс «Чтецов для детей-инвалидов». Вот как вы считаете, какое главное изменение произошло в их жизни?» «Они научились выступать со сцены», — начала рассуждать я. «Ко мне в центр красноречия приводят детей, и они даже в кругу 3 близких людей стесняются рассказать стишок. Зажатые, боятся, видимо, что ошибутся и над ними будут смеяться». «Уже ближе», — продолжил собеседник. «Но смотрите шире». «Да куда уж шире», — недоумевала я. «Главное не в том, что они научились читать конкретное стихотворение и на конкретной сцене. В тот момент, когда они сделали шаг из-за кулис на сцену, у них внутри произошла революция, потому что они обрели веру в себя. Они даже не предполагали, что смогут выйти, но вышли. И в этом ваша главная заслуга». Я задумалась и начала вспоминать то мероприятие. К нам на занятия ходил мальчик лет 8. Он обладал невероятной фантазией, глубиной мысли, но не мог раскрыться на людях. Один на один блестяще читал Пушкина, импровизировал. Сколь изящны были его движения перед зеркалом. Но стоило выйти на публику, как его охватывала паника. Он все забывал и замыкался в себе. Перед отчетным концертом я понимала, что с точки зрения знаний и мастерства он готов. Но вот этот единственный шаг из тьмы закулисья на сцену казался для него непреодолимой преградой, которую не перепрыгнуть, не перелететь. Я стояла рядом с ним за кулисами и чувствовала, как он буквально окаменел. Только мелкая дрожь ладони выдавала в нем живого человека. Я подошла к нему, присела. Так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Взяла его за плечо и спокойно сказала: «Ничего не бойся. Хочешь, я выйду с тобой?» «Да», — ответил он дрожащим голосом. «Закрой глаза». «Закрыл? А теперь возьми мою ладонь. Чувствуешь, как оттаивают твои ледяные пальчики один за другим? Запомни это тепло. Хорошо запомни. И представляй, что я рядом». «Да, чувствую. У тебя все получится. Я в тебя верю». За 10 секунд до его выхода я крепко-крепко, задержав дыхание, обняла его и сказала: «Иди, будь смелым». И он пошел. И выступал так, что зал затаил дыхание, а с последней строчкой взорвался аплодисментами. Он смог. Он победил себя, поверил в себя. Знаю, что после этого случая его жизнь сильно изменилась. Он стал проявлять активность в школе, повысилась успеваемость. Он стал совсем другим человеком, с жадностью, проживающим каждый день, впитывающим новые знания и все шире раскрывающим свой талант яркого трибуна. Вы умеете вдохновлять людей, особенно детей. Есть в вас какая-то магическая способность согревать сердца. В этом ваша главная сила и главное предназначение, прервал мои воспоминания собеседник. «Вдохновлять», — произнесла я по слогам и внезапно отчетливо поняла, какую главную мысль пытался донести до меня митрополит, когда встретился со мной в Москве после выборов. Не стоит тратить себя на такие мелочи, как кресло депутата. «Юля, твой мир шире. В тебе невероятная сила, но ее время еще не пришло. Следуй своему призванию. Не пытаясь меня купить или назначить мне цену, он одной фразой изменил меня».